Беатрис вздохнула и отодвинула свой прибор. «Жаль, я могла бы поехать с тобой, но, честно говоря, хочется пожить какое-то время здесь. И потом Доминиканская республика...» Она сделала гримаску. «Боюсь, это слишком уж на любителя. Хватит с меня перонизма. Послушай, расскажи, как все это здесь происходило?» «Что именно?» «Ну, революция. Много было стрельбы. Здесь нет. Впрочем, вон, посмотри напротив, видишь?» Беатрис посмотрела через перекресток и только сейчас заметила неубранные до сих пор развалины небольшого трехэтажного дома рядом с баром Гельвеции. «Ого! Я и не заметила! Здесь было антикоммунистическое командование или что-то в этом роде, правда?» «Да, штаб-квартира Альянсы», — кивнул Дон Бернардо. Странно, эти субъекты продолжали защищать режим, даже когда сам Перрон уже сидел на канонерке. Они держали под обстрелом весь этот перекресток. Кончилось тем, что сюда подошел танк и начал стрелять из пушки прямо им в окна. Это было, так сказать, единственное сражение в столице. Ну а в Кордове уличные бои продолжались двое суток, там было сложнее. «Послушай», — воскликнула Беатрис, — «ты о Пикоре Тандаро ничего не знаешь? Он ведь, наверное, уже вернулся. Воображаю, какой лихорадочной деятельностью он сейчас занят». «Молодой Ритондаро? Да, он вернулся. Приехал ко мне в Кордово накануне всей этой истории. Ему очень не повезло. Он был тяжело ранен в первый же день, пулеметной очередью, если не ошибаюсь. Ему ампутировали руку, левую». Дон Бернардо кашлянул и оттянул пальцем твердый крахмальный воротничок. «И вообще врачи ничего не гарантируют», — продолжал он негромко, глядя в окно мимо головы дочери. «Его перевезли сюда на прошлой неделе. До сих пор он вообще считался нетранспортабельным, как это называют. У него сильно повреждены легкие и еще что-то, словом, в грудной клетке». Беатрис, выпрямившись, смотрела на него расширенными глазами, с выражением скорее недоумевающим, чем испуганным. «То есть как это? Ампутировали руку?» — сказала она, пожав плечами, и спросила. «Что ж он теперь? Совсем без руки?» «Глупый вопрос, дорогая. Если у человека ампутирована рука, то значит, ее совсем нет». «Я понимаю», — прошептала Беатрис, вдруг вся как-то съежившись. «Но представить себе Пико!» Дон Бернардо продолжал смотреть в окно, беззвучно барабаня пальцем по подлокотнику. За соседним столиком кто-то, придушенным от сдерживаемого смеха голосом, рассказывал политический анекдот, часто упоминая имя контр-адмирала Рохаса. «Ваша проклятая политика!» — сказала Беатрис со злой убежденностью. «Неужели все это стоит того, чтобы калечились и умирали самые лучшие? Ведь всегда получается, что подлецы остаются в стороне, а гибнет всегда лучшая часть молодежи». Она говорила, тоже глядя куда-то в сторону. Но сейчас посмотрела на отца и осеклась. «Папа, тебе плохо?» «Нет-нет, нисколько», — отозвался Дон Бернардо. «То есть я хотел сказать, я просто устал, Дора. Ты хочешь еще чего-нибудь? Нет? Тогда поехали домой. Я тебя отвезу и сам должен буду отлучиться на несколько часов. Мы договоримся, где встретиться, чтобы пообедать». Он встал, расплатился с подошедшим официантом и предложил дочери руку. Беатрис почувствовала, что на этот раз за привычной отцовской галантностью скрывается слабость, стремление почувствовать ее поддержку. Ее охватило смешанное чувство жалости и панического страха. «Если ты устал, я поведу машину», — сказала она. «Правда, папа, мне очень хочется, я так давно не садилась за руль». «Я еще не инвалид, чтобы меня возила дочь», — отказался Дон Бернардо. Пожалуй, она напрасно встревожилась. Сидя сейчас рядом с отцом и поглядывая на его руки, уверенно лежащие на руле, Беатрис подумала, что приступ мгновенного и панического страха был необоснованным. Просто ее ошеломили новости. Это страшное известие о бедном Пико. Понятно, что и папа не относится к этому спокойно. Он изменился в лице. Она даже подумала, что ему плохо. Именно тогда, когда она сказала о жертвах среди лучшей части молодежи. А что, если он, один из руководителей восстания в Кордове, чувствует себя ответственным за все эти жертвы? Беатрис покосилась на отца, словно разглядывая незнакомое лицо. Он сидел, выпрямившись, в немного напряженной позе, как всегда за рулем. Удивительное в сущности лицо, смешавшее в себе черты ученого и конкистадора. Или она никогда этого не замечала раньше, или что-то новое появилось в нем за этот последний год. Седые и аккуратно подстриженные усы и бородка — это все очень профессорское, так же, как и лоб, которого сейчас не видно под шляпой. А вот как эта шляпа надвинута и как смотрят из-под нее глаза, в этом есть что-то даже пиратское. Бедный папка. Не пиратское, конечно, но что-то такое шляпа. Ну что ж, папа всегда умел быть элегантным, и если уж он надевает шляпу под таким углом, то можно быть уверенной, что именно такой угол и является самым изящным, а взгляд у человека всегда становится немного пиратским, когда он ведет машину по такой улице, как Корьентес. Но с другое дело, этот большой и горбатый нос ничем уже не объяснишь, он, несомненно, достался от первых Альварадо. Она своим носом обязана предкам по материнской линии, скорее всего, каким-нибудь японцам. Действительно, откуда бы в семье носатых Альварадо взяться такому ничтожному носу? Дело, конечно, не в носах. Почему всегда думаешь о ерунде, когда нужно думать о важном? Может быть, у папы это в характере такое раздвоение? Доктор Джекил и мистер Хайд. Доктор Альварадо и контодьер Колеоне. Впрочем, контодьер — это совсем другое. Скорее, конкистадор. Один из тех, кто шел в джунгли со шпагой и не ради наживы, ради мечты, как Понсе де Леон. Но бросить на карту свою жизнь — это одно. А жизни других, жизни тех, кто тебе доверился. Что если он действительно обвиняет себя в том, что произошло с бедным Пико? Занятая своими мыслями, Беатрис не заметила, как они пересекли Кальяо. На авеню Пойдерон Дон Бернардо повернул направо. «Сейчас можем заехать навестить Хуан Карлоса», — пошутил он. «Он будет рад тебя видеть и, несомненно, оценит твое последнее мод». «Какое это?» — рассеянно спросила Беатрис. «Ну, относительно того, что на фоне сволочи Хуан Карлос выглядит настоящим кабальеро». «Я так не сказала. Послушай, папа, а в том, что случилось с Ретандаро, ну и вообще в жертвах этого восстания, пойми меня правильно, вопрос может показаться бестактным, но мне самой очень больно. В этом ты не чувствуешь какой-то доли своей вины». Дон Бернардо молчал, словно не расслышав вопроса. Они миновали площадь с псевдоготическим зданием инженерного факультета и свернули на Лас-Эрос. «Здесь я в первый раз увидела Фрэнка», — подумала вдруг Беатрис. «Вину свою я, несомненно, чувствую, Дора», — заговорил отец, когда она уже окончательно решила, что тот обиделся и не скажет ни слова.